Глава третья. Алена. Сева не заставил себя долго ждать, и, несмотря на мой игнор в мессенджерах, он все же заявился к нам домой. Заблокировать его рука не поднималась, почему-то. Все же хотелось держать руку на пульсе и хотя бы примерно знать, что еще мне предстоит. «Всеволод, рада снова тебя видеть», — услышала я голос мамы внизу и закатила глаза. Хотела притвориться, что играю, быстро нацепив наушники, но не учла, что папа может быть рядом. Я не успела даже подойти к инструменту. «За тобой жених приехал». Даже не постучавшись, ко мне в комнату заглянул отец. «Какой еще жених? Я на свадьбу согласия не давала, так что он обычный прохожий». Психуя, что меня застали врасплох, съязвила я. «Ну вот и иди с этим обычным прохожим на свидание. Глядишь, передумаешь и согласишься». Папа мне не уступал. Характером я все же пошла в него, такая же упертая. «Милая, к тебе Всеволод приехал». Не заставила себя ждать мама, появившаяся сразу после ухода папы. «Скажи ему, что у меня голова болит», — равнодушно ответила, даже не взглянув на нее. «Нет уж, могла бы его об этом предупредить. Телефон тебе на что?» – возмутилась мама. «Так что спустись и сама ему скажи». Мама ушла, а я осталась перед выбором – спуститься и предстать перед лицом врага, либо остаться в комнате, наплевав на все и будь что будет. Бунтарка из меня была еще та. Будь я сильной духом, разве тогда в 11 классе не справилась бы сама? Сколько раз я корила себя за то, что обратилась к Мите тогда. Сколько ночей рыдала в подушку, представляя, как бы мне спокойно жилось, не встретя его. Но уже на следующий день с кровоточащей раной в груди ругала себя, ведь знала, что те дни, которые мне выпало быть с ним, теша себя иллюзиями, были самыми яркими в моей жизни. И ради того, чтобы снова испытать те же эмоции, я бы опять наступила на те же грабли. Вздохнув, я все же вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Сева встретил меня, светясь, как начищенный самовар. И как у него рот не порвался от такого широкого оскала, подумала я, стараясь сдержаться и не закатить глаза. «Привет, я за тобой», — торжественно заявил он, словно планировал меня в Париж отвезти не меньше. В руках его был огромный букет ярко-красных роз. Он тут же сунул его мне в руки. От веса презента я слегка покачнулась. Стала оглядываться, паникуя, что уроню эту тяжесть. Мне на помощь примчалась мама, появившись из ниоткуда. Забрала цветы, лучезарно улыбаясь жениху, и снова испарилась. «Ты знаешь, как-то нет никакого желания куда-то сегодня идти». Начала было я заходить издалека, проводив маму взглядом и удостоверившись, что меня никто больше не слышит. «Если ты не хочешь, то я могу остаться. Можем у тебя в комнате кино посмотреть, я только за». Ни на секунду не отчаивался этот энерджайзер. «Но уж нет. В комнату к себе я это чудовище точно не впущу», — подумала я, прикидывая, что бы еще можно было придумать. Но что бы ни приходило в голову, никак не могло обойти бронепоезд по имени Сева. Ничего другого не оставалось, кроме как пойти с ним. «Ладно, подожди минут 10, я только переоденусь». Негодуя на свою мягкотелость, я вышагивала по лестнице, но, приняв свою участь, быстро влезла в джинсы и любимую футболку. Наряжаться для жениха я больше не планировала. «Я готова», — пробормотала, проходя мимо Севы к входной двери. «Прекрасно выглядишь», — поспешил отвесить мне комплимент парень. «Спасибо, я не старалась», — фыркнула я, выходя на свежий воздух. «Прошу». Открыв мне дверь, помог усесться в машину. Я собиралась его игнорировать. Понимала, что вела себя глупо, совсем по-детски, но ничего не могла с собой поделать. В конце концов, он сам был в этом виноват, ведь я просила оставить меня в покое и оставить эту затею с браком. «И куда мы едем?» – спросила я, когда мы преодолели даже центр города. «Куда это он планирует меня вывести на прогулку? В лесополосу где-то за городом? При свете молодой луны? Ну, так себе романтика. Скоро увидишь», — улыбаясь каким-то своим мыслям, ответил Сева. Он был прав. Мы довольно быстро приехали. Я удивленно смотрела на пирс. В этом месте так далеко от дома я еще действительно ни разу не была. «Здесь ты хотел прогуляться?» Оглядываясь и осматривая все вокруг, спросила я. «Не совсем, нас ждет речная прогулка», — ответил Сева и взял меня за руку, чтобы проводить на судно. Оказалось, что он запланировал прогулку на катере. «Конечно, отсюда весь город мы не сможем рассмотреть, но одну его сторону вполне», — заявил парень. «Ты ведь сама отказалась гулять пешком. Против катера что-нибудь имеешь?» «Нет, ни разу не каталась», — призналась я, поскольку была приятно удивлена. «Отлично!» – довольно прошептал он и помог мне взобраться на борт. Там в глаза сразу бросился столик с шампанским и фруктами, а еще мягкие сиденья и пледы, чтобы мы не замерзли. Это было очень романтично. Я даже не стала ни к чему придираться, добавляя «плюсик» Севе в копилочку. А дальше была река, вдоль которой мы бороздили, капитан, который совсем не смотрел в нашу сторону. Создавалось впечатление, что его и не было на судне. Сева явно подготовился, потому что про каждое встречное здание на берегу, казалось, он узнал все. Мне даже в какой-то момент стало интересно. Я успела расслабиться и вообще забыла, что там делала. Какое-то время я получала удовольствие и улыбалась, вдыхая влажный воздух полной грудью и блаженно прикрыв глаза, ровно до тех пор, пока Сева не склонился ко мне совсем близко. Я даже испугаться не успела, все как-то само собой произошло. Открыла глаза, а передо мной лицо Севы. Близко. Критично. Я успела чуть отпрянуть назад, чтобы избежать поцелуя, а именно за ним он и тянулся, глядя на меня каким-то осоловелым взглядом. Вот только он не заметил, что я против, и продолжал наклоняться, грозя завалиться прямо на меня, если бы катер вдруг чуть качнулся. Вытаращив глаза на парня, я с силой толкнула его от себя. Правда, как раз в этот момент катер действительно качнуло, а я, видимо, не рассчитала силу и лицезрела, как, размахивая руками и нецензурно выражаясь, Сева в красивом пике полетел прямо в реку. Я пару раз хлопнула глазами, удостоверившись, что это мне не привиделось. «Стойте!» – крикнула я капитану, резко отмерев, вот только он меня не услышал. Я рванула в сторону штурвала и, уже добравшись до мужчины, заорала. «Стойте! У нас человек за бортом!» «Что?» – удивленно он уставился на меня, обернулся, поискал глазами второго пассажира и, не заметив того на борту, все же развернулся и только тогда замедлил ход. «Нужно вызывать спасателей», – сообщил он зачем-то мне. Как будто я знала, как это сделать. Я озадаченно посмотрела на него. «Сейчас ночь, уже не видно ничего, мы его сами не найдем», сообщил мне рулевой, начиная беспокоиться и набирать все же службу спасения. Только после его слов я поняла, чем вообще могло обернуться это происшествие. «Он умеет плавать?» – спросил меня мужчина, повергая в полнейший шок. «Что? Да я понятия не имею, что он умеет, а что нет!» – выкрикнула я, осознавая, что могла стать причиной несчастья. Я во все глаза смотрела за борт, но вода была практически черной, и вокруг ничего невозможно было рассмотреть. На глади только кое-где отражались звезды и луна, а ближе к берегу – горящие огни города. Но ничего похожего на барахтавшегося мужчину там не было. Паника накатывала на меня с каждой минутой все ближе и ближе. «Сева! Сева!» – орала я, надеясь, что он услышит меня и отзовется. Спасатели на своей моторке появились довольно быстро. С их лодки светили огромные фонари, освещая большой участок водной глади. Все кричали и звали парня, который по моей вине оказался за бортом. Нужно двигаться ближе к берегу. Если парень умеет плавать, то он, скорее всего, погреб в том направлении. А если не умеет, то, скорее всего, столько времени он не смог бы продержаться на воде. Да и услышал бы, что его зовут. Сообщил главный среди спасателей, совсем не внушая мне уверенности. С каждой проходящей секундой я теряла надежду на его спасение. Мы направились к берегу. Я была настолько сильно обеспокоена, что меня потряхивало, сжимала и разжимала руки, не переставая шептать, только бы он выжил, только бы выплыл, только бы мы нашли его здоровым. Я в один миг промерзла до костей, хотя на воздухе было довольно тепло. Возможно, это страх так действовал на меня. «Сева!» – стала кричать я, как только мы довольно близко подплыли к берегу. «Сева, отзовись, пожалуйста!» Я понимала, что никогда не смогу себе простить, если бы он погиб. Ведь как ни крути, толкнула его я, и не важно, что этого больше никто не видел. Главное, что я об этом знала. «Сева!» – продолжала орать я. «Тихо!» Шикнул на меня один из мужчин со спасательной команды. Мне кажется, я что-то слышал. Я замолкла, двигатели заглушили, и все прислушались. А я так вообще старалась не дышать, пока не услышала возглас. «Я здесь!» Негромко и слегка охрипшим голосом старался кричать Сева. «Я его вижу!» — крикнул еще кто-то. После этих слов я как стояла, так и рухнула на кресло и закуталась в плед, глотая крупными дозами воздух, давясь, кашляя, и снова пытаясь восстановить дыхание. Я со своего места, трясясь, наблюдала, как парня подняли на борт и укутали в согревающее одеяло. Меня продолжало колотить, пока я не удостоверилась, что с Севой все в порядке. «Ты как?» – Подскочила я, теряя где-то под ногами плед, как только Севу пересадили в наш катер. «Жить буду, хотя тебе бы этого, скорее всего, не хотелось». Он криво улыбнулся. «Прости», – прошептала я от всего сердца. «Я не думала, что так сильно толкну. Мне было действительно очень жаль, что я поступила так опрометчиво. Нельзя позволять себе вольности и забывать, что ты находишься на воде». «Нет», – ответил Сева, чему-то обрадовавшись. «Будешь мне должна». «И что же я тебе буду должна?» – озадаченно поинтересовалась я. «Выйти за меня замуж, например», – не заставил себя долго ждать ответ. «Может, есть еще варианты?» «Сев, поверь, я не смогу тебя любить. Ты стоишь большего, чем брак по расчету». «Неужели не хочется найти ту единственную?» – спросила я, снова пытаясь достучаться до парня. «Знаешь, что-то мне подсказывает, что я ее уже нашел», – пробормотал упертый парень, подходя совсем близко ко мне, так что от его бархатистого голоса по коже побежали мурашки. «Ты ошибаешься, я не та», – сдавленно прошептал я, понимая, что простые слова ничего не решат, но в голову вдруг пришла совершенно сумасшедшая мысль. Я была уверена, что это тот самый шанс, один из тысячи, что мог выпутать меня из западни, в которую я так неожиданно попала. Севу просто нужно было отвлечь, перенаправить его внимание на более интересную особу. С подругами у меня было не густо – Рита и Майка, и обе заняты, поэтому подходящую кандидатуру нужно было искать на стороне.